Глава 20. Уплотнение графика. 30 марта. Вторник. «Привет. Ты там спишь, что ли?» Спрашиваю охрипшей, будто Юли. Едва она на звонок отвечает. «Или заболеть уже успела? Не вздумай, у меня на тебя планы». «Да нет». Прокашливается. Уже четче отвечаю, но голос все равно. Надтреснутый. Хмурюсь, но она продолжает. Все нормально. Устала просто. Я тут, В общем, узнал, что в твоей головной компании, тут, в Москве, есть вакансия похожего профиля. Не вытерпев до личной встречи, выдаю. Да, черт, надоело уже это Моталово. Ведь и ей. Нервничаю жутко почему-то. И хотелось бы хоть какой-то отклик вообще получить, но собеседница моя молчит. Приходится даже проверить, не сорвался ли звонок. Оглушающая какая-то тишина в трубке. «Ты тут вообще, Юль?» — уточняю. «Да», — отвечает отрывисто и снова молчит. «Неужели так сильно шокировал? Слишком давлю? Так вроде проскальзывал у нас в разговорах уже про это. Как дальше?» И не помню что-то, чтобы она явно против Москвы была. Рассуждала даже о своих возможностях по работе вроде бы, о проекте своем чайно-кофейном думала. Как можно было бы в том числе на моей сетке поэкспериментировать с ее идеей? Не понимаю, что сейчас-то не так? А что-то не так явно. Мнительным не был никогда особо, додумывать тоже не люблю, но тут... Откашливается сильнее. «Ты понимаешь, я много о нас с тобой думала. Тут такое дело. Мы с Костей решили сойтись». «Это я что сейчас вообще услышал? Чего угодно. Упреков, что о решениях по переезду вот так по телефону не говорят, а лично все обсуждают. Что за нее решать не позволят. Ибо 21 век на дворе, равные права, все дела. Что из-за меня жизнь свою так резко менять не собирается, что никакого похожего профиля она рассматривать не хочет больше, только в мечту сразу. Чего угодно ожидал, мысленно разные уже варианты за время ее молчания в голове прокручивая и готовя свои доводы. Но не этого. Точно. Не этого. Ты сейчас серьезно вообще? Это розыгрыш, что ли, какой-то? Вроде не 1 апреля еще». Даже не знаю, что в моем голосе слышится, но кажется, что в ответ она будто выдыхает. Мучительно. И, собравшись, начинает сбивчиво тараторить, что Костя ей все-таки муж, у них история давняя, столько лет просто так из жизни не вычеркнешь. Мол, они поговорили нормально наконец. Он изменится, уже меняется, все наладится. А у нас ведь с ней что? Ну ведь не серьезно. Она, значит, все понимает, как у актеров бывает. Там одна, здесь другая. И переезжать не хочется. Не подходит это все ей. Разное слишком. Сложно. Даже не нахожусь, что и ответить сразу. Черт, бред какой. Как обухом по голове. Ничего, значит, у нас. Встряхнуться хочется. И ее тоже встряхнуть посильней. Откуда это все? Когда? Не ссорились даже ни разу толком, нормально все было. Все удивлялся, что так бывает вообще, по-взрослому, адекватно, спокойно. Теперь что-то царапает, сообразить не могу. С Костей? Тупо переспрашиваю, не в силах разговор завершить. Дима. И молчит, сглатывая. На этот раз и у меня слов нет. Вот, значит, к чему с неделю назад, когда я от Яркиной уезжал, на бывшего этого ее напоролся. Бывшего. Нынешнего теперь. С цветами шел в сторону пятиэтажки знакомой. К ней, получается. И она мне потом о визите его не сказала даже. Значения не придал тогда. Зря. Забыл потом, закрутившись, вот что. Царапала. И тогда ведь в кафе пригородном, когда встретились с мужем ее, вряд ли так остро реагировала бы, если б действительно все прошло. Да и случайно ли встретились? Не зря напрягла меня. Все? Вот так по телефону? Встряхивая снова головой. А я еще себя недостойным считал. Да. На автомате уже вряд ли полноценно слыша друг друга завершаем разговор. Спроси меня, как, что в этот момент говорили. Да черт его знает. Хорошо, что график съемочный уплотнился. Хорошо.